Ну, например, в нефтяник. Оттуда только что позвонили и потребовали, чтобы директор контракта, окей, немедленно приехал. Вся операция разработана службой безопасности нефтяника, поэтому звонок был настоящим. И Олег туда действительно поехал, и его там продержали столько времени, сколько нужно, а потом отвезли на вокзал. Сайкин не должен был рассказывать об этом оперативникам, потому что название «нефтяник» вообще не должно было фигурировать в разговорах с милицией. Лгать можно свободно и без всяких опасений, потому что судьба Канунникова уже была предрешена. И опровергнуть показания своего помощника он никогда не сможет. Зачем нужно было возвращаться в офис? Почему Сайкин не повез Канунникова в нефтяник? Ведь звонок мог поступить Олегу, когда он вместе с помощником ехал в машине. Да нет, не могло так быть. В этом случае пришлось бы не только вести директора в нефтяник, но и сидеть там, ждать, а потом доставить шефа на вокзал. А у Сайкина задача была совсем другая. Ему предстояло убить Милену, и именно в то время, пока Канунников еще не уехал из Москвы. Итак, Олег Михайлович добросовестно сидит в кабинете у кого-то из функционеров корпорации «Нефтяник», слушает, что ему говорят, читает какие-нибудь документы и пытается в них разобраться. А в это время... Что происходит в это время? Что-то такое, что заставляет его около 2 часов дня связаться с Миленой Погодиной. В это время она сидит на лекции. Канунников посылает ей СМС-сообщение. Милена сразу же отвечает тоже сообщением. Олег пишет еще одно письмецо, после чего Погодина ему перезванивает. Именно такой порядок действий зафиксирован компанией мобильной связи. Жаль, что среди вещей Погодиной на месте происшествия не оказалось ее мобильного телефона, и нет возможности прочесть эти сообщения. Поговорив с Канунниковым, Погодина зачем-то едет к нему домой. Зачем? Он что-то забыл, необходимое для поездки, и просит взять и привезти ему на вокзал, потому что сам уже никуда не успевает. Вполне возможно. А лужа в ванной? А текущий отвод? Вот оно. Ну, конечно же, все так просто. Организаторам 2 убийств нужна была гарантия, что Погодина появится в квартире. Невозможно рассчитать и срежиссировать ситуацию, при которой Олег что-то забудет и попросит Милену, у которой есть ключи от квартиры, привезти забытую вещь к поезду. Надо брать постановку спектакля в свои руки. Олегу звонит некий человек, мужчина или женщина, представляется соседом снизу и говорит, что его заливает. Операция готовилась достаточно тщательно, и у ребят из службы безопасности «Нефтяника» была возможность узнать, что с соседями Олег не знаком и не контактирует. У Канунникова звонок не вызывает сомнений, потому что отвод от стояка холодной воды к бачку унитаза у него дома действительно течет, он это хорошо помнит. Сайкину необходимо было провернуть гайку, чтобы вода начала капать, и обратить на это внимание хозяина квартиры, что он с успехом и проделал. Разбираться и чинить отвод Олег не стал бы, времени нет. Сайкин достаточно умело создал шефу цейтнот, а когда позвонят и скажут, что соседей заливает, такая ложь легко пройдет. И это вторая цель его визита в квартиру директора. Итак, Олегу звонят и говорят, что из его квартиры на соседей снизу капает вода и портит дорогой ремонт. В нефтянике его привязали крепко. Он начинает нервничать. И то ли сам догадывается, то ли ему умело подсказывают, что надо позвонить кому-нибудь, у кого есть ключи от квартиры, и попросить съездить и перекрыть стояк. Ключи есть только у Погодиной. Это разработчики операции выяснили заранее, и никому другому Канунников звонить не станет. Милена приезжает, а там ее ждет убийца. Кто? Да тот же Сайкин. Теперь это очевидно. Как он попал в квартиру? Невелика премудрость. Замки самые обыкновенные, и ключи к ним тоже. А уж спереть у директора ключи на 5 минут и сделать слепки — задача поистине ерундовая. Убийца бьет Погодину чем-то тяжелым по голове, потом душит руками. После этого начинает собирать вещи Канунникова, чтобы милиции сразу стало ясно — человек уехал надолго, навсегда. Середина ноября, уже заметно холодает. Скоро грянут зимние морозы, значит, что? Правильно. Беглец обязательно возьмет с собой теплые вещи, он просто не может без них уехать. И убийца складывает в большую сумку на колесиках пару свитеров и куртку на лисьем меху. Откуда ему было знать, что куртка Канунникову катастрофически мала? Он не может ее носить и собрался продать мужу сестры. Убийца находит на кухне аптечку и пересыпает ее содержимое, полностью все, в ту же сумку. Но о лекарстве, которое Олег должен принимать ежедневно, он не знает, поэтому не ищет его и не забирает.